Лисмех. А еще у меня появился лисмех. Мне было тогда лет 9. Родители взяли меня на гастроли театра сатиры в Ленинград. Целыми днями я маялся за кулисами, ко всем приставал, мешал папе репетировать. Скучно же мальчику. Все дети как дети. Гуляют, на дачах сидят, а ты торчи тут, в духоте, в пыли, в театре. Раздраженный папа дал мне 2 рубля и сказал: «Иди в ДЛТ, купи себе что-нибудь, только отстань». ДЛТ — это большой универмаг в соседнем доме, куда я и бросился, как я тогда говорил, стриглап. Игрушечный отдел в нем был роскошный. Я разглядывал машинки, наборы солдатиков, пистолеты с пистонами, но на 2 рубля не зажируешь, надо было умерить пыл. Я ходил от прилавка к прилавку и ничего не мог выбрать. Цены как будто нарочно начинались с 2 рублей 7 копеек. И вот уже наступает отчаяние, и уже не в радость солнечный денек, как вдруг я его увидел. Он стоял на полке, такой ярко-желтый, с такой белой грудью, с такими длинными усами, что непонятно, как его можно было не увидеть раньше. Это был лис. С ужасом я посмотрел на ценник, и такого не бывает. На бумажке значилось 2 рубля 0 копеек. Боясь, что уведут, я бросился в кассу, пробил чек, обратно к прилавку и... Нет, не увели. Я его беру. Упакован он был в картонную коробку, на которой было крупно написано «Лисмех». Вероятно, это обозначало «лис меховой», хотя никаким мехом там и не пахло, но как бы то ни было, лисмех стало его именем. Когда я принес это сокровище в гримерку, папа и Андрей, а они всегда сидели вместе, стали надо мной смеяться. «Здоровый лоб окупил какую-то детскую куклу». Я не стал им отвечать, а просто вышел. Да и они не могли даже предположить, сколько хлопот доставит им лисмех впоследствии. Последствия наступили уже на следующих гастролях театра в Киеве. Мы жили на Крещатике, в шикарной гостинице «Москва». Теперь она Украина, что логично. В соседнем здании располагался театр, где проходили гастроли. И вот я сижу с мамой в номере на 14 этаже и, естественно, маюсь. Делать совершенно нечего до вечера, когда мы пойдем на женитьбу Фигаро, что тоже, согласитесь, не подарок. На улице жара, балкон нараспашку, и у меня зарождается идея. Не ахти какая, но все же. Я нашел у мамы катушку ниток, привязал один конец к хвосту лисмеха, я с ним не расставался до его таинственного исчезновения лет через 15, и со словами «Мам, смотри», выкинул его в окно. Катушку я, конечно же, держал в кулаке, чтобы лис далеко не улетел. Но откуда мне, маленькому мальчику, было знать про всякие там сопротивления материалов, про силу тяжести и степень глупости? В общем, нитка в ту же секунду порвалась, и лис улетел в неведомые дали. Мама была крайне удивлена, чего я и добивался, но не таким трагическим образом. Она даже не увидела эту дурацкую нитку. Мальчик просто взял свою любимую игрушку и вышвырнул в окно. Дальше последовал мой вой. Я бросился на балкон, посмотрел вниз и увидел, что мой несчастный лис лежит на крыше ресторана. Естественно, я стал требовать, чтобы мама немедленно бежала на крышу. Мама отказывалась. Пришел папа, наорал на меня и тоже сказал, что не полезет. Дело приобретало нешуточный оборот, попахивало катастрофой. И я, улучив момент, сбросил папину концертную туфлю вслед за лисом. Хорошо, что сейчас запретили ненормативную лексику, потому что если бы современные дети услышали, что кричал мой папа, у них бы осталась психологическая травма на всю жизнь. Я же был малыш закаленный, я просто ждал ли смеха. Потом я с интересом наблюдал, как папа лезет по пожарной лестнице на крышу, как подбирает туфлю, как делает вид, что хочет уходить, как, слыша мой вопль, нехотя возвращается. И вот лис в моих руках.